сердце. Всю жизнь пытался я устроить звонок, портал, но, блять, сука, нах, пизда. Горящий вот я скрипал из дерьма. Но понял, что грифель я, он даже в нос помочь мой. Верста, но порез и миндаль в аистице. И не поймешь, как работает верста. I need to find the hero bright. На концу колеты дышу. Очень-чень я ремонгу фердесу. Ставлю в руки динамит и лохов крашить я пойду. Хоть не стада, гризель я. Вот ты сын свою беда. Вынул я, что сорвусь из окна. Словно как риппер подорву она. Но знаю то, что буду я всегда, бля. Хуй сосать. Ну страны в этом массу жить, бэк я рок. И умный статай лог. Не знаю как, до сих пор не взорвал на бус. Здесь кайфом ломал тот факт, что потерявший краски мир вдруг стал шита куском. Мой дед мопед, твой друг пизью. Разгадал судьбы секрет. И голосом людей твоих делают мой мир светлее. А я хочу тебе реализовать.